Писец снова припал к ногам Амона, обливаясь слезами радости. «О, господин!» — воскликнул он. «Где ты видел такого безумца, который вместо кружки пива не пожелал бы бочки вина?» «Слова твои достойны мудреца, делающего самые сложные вычисления», — сказал Амон. Он произнес несколько слов заклинания, и они перенеслись во дворец. «Вот здесь у тебя, — молвил добрый бог, — пиршественная зала, а в ней раззолоченные диваны, кресла и столики, выложенные разноцветным деревом. Внизу кухня и кладовая, где ты найдешь мясо, рыбу и печенье. Наконец, подвал, наполненный прекрасными винами. Вот тут спальня с подвижной кровлей, чтобы твои рабы навевали тебе прохладу во время сна. Полюбуйся на ложе из кедрового дерева, покоящиеся на четырех львиных лапах, искусно отлитых из бронзы. Вот шкаф, полный одежд, а в сундуках ты найдешь кольца, цепи и запястья». «А это что?» — спросил писец, указывая на статую, покрытую затканными золотыми и пурпурными нитями покрывалом. «Это как раз то, чего ты должен особенно остерегаться», — ответил бог. «Стоит тебе прикоснуться, и пропало все твое богатство. А таких поместий в Египте немного. Кроме того, тут в шкатулке лежит 10 талантов в золоте и драгоценных каменьях». «Владыка!» — вскричал писец. «Позволь мне поставить на самом видном месте в этом дворце твое святое изваяние, дабы я мог трижды в день воскурять перед ним благовоние». «Но ту избегай», — сказал еще раз Амон, указывая на статую, покрытую прозрачной тканью. «Разве что я лишусь разума и стану хуже дикой свиньи, которая не отличает вина от помоев», — ответил писец. «Пусть эта фигура под покрывалом стоит здесь и кается 100 000 лет. Я не прикоснусь к ней, раз такова твоя воля». «Помни же, а то все потеряешь», — промолвил бог и скрылся.